Глава 28. Крейн остановился в дверях и посмотрел сначала на Грейс, а потом на Элиса. Оба были напряжены, но Грейс выглядела более испуганной, чем Элис. Крейн поглядел на них подозрительно, вошел в комнату и, сев в кресло, стал ждать, кто же из них заговорит первым. Но они как будто боялись нарушить молчание. Тогда, не желая больше сдерживаться, Крейн торжествующе рассмеялся. «Все в порядке! Он уехал! Это было великолепно! Он поверил всему, что я ему говорил. Жаль, что вы не могли все слышать!» Он подмигнул Элису. «Я вытащил вашу тощую шею из веревки. Этот Джеймс до многого докопался. Но сэр Хью после этого разговора считает меня честнейшим и добрейшим человеком на земле. Он сказал, что гордится мной», — добавил Крейн и залился глумливым смехом. Грейс опустила ружье. Голова Элиса лежала на подушке, и он внимательно смотрел на Крейна. Внезапно тот перестал смеяться. «В чем дело? Вы не рады?» Он заметил, что оба как-то странно смотрят на него. «Вы можете сказать хоть слово? Даже не поблагодарили меня. Если бы не я, вы давно бы уже были в полиции». «Вас это тоже ждет», — спокойно сказал Элис, — «в скором времени». Крейн побагровел. «Я думаю, что имел от вас достаточно неприятностей», — сказал он со злостью. «Вы всегда пытались опорочить меня в глазах Грейс. Сегодня я постараюсь убрать вас отсюда. Савки присмотрит за вами. А когда вы поправитесь, можете делать все, что угодно. Но сегодня же вас тут не будет». «Да?» — холодно произнес Элис. «А как же насчет ее?» «Это вас не касается, она останется со мной». «Ну нет, мы пришли вместе, вместе и уйдем». Крейн понял, что ему придется немного приняться за Грейс. «Прости, дорогая, но я немного разволновался. Но со стариком нелегко справиться. Ты понимаешь, что говорил Элис? Он хочет, чтобы ты ушла с ним. Ты свободна в своем выборе. Ты хочешь уйти с ним?» Грейс вздрогнула и отрицательно покачала головой. «Все равно она уйдет со мной», — спокойно сказал Элис. «Вы найдете другую девушку для развлечения. Поудобнее, чем она». «Замолчите!» — закричал Крейн. Он взял руку Грейс. «Я никого не хочу, кроме тебя. Ты ведь знаешь, это так?» Грейс перевела дыхание. «Пожалуйста, не говорите при нем. Но, может, мы скоро сможем отправить его куда-нибудь. Я знаю, что он все разрушит, если останется здесь». И она неудержимо разрыдалась. «Все ясно», — сказал Крейн и, отвернувшись от нее, подмигнул Элису. «Если бы она поверила правде, то не осталась бы здесь», — сказал Элис. Он полностью овладел собой, и это изумляло Крейна. «Расскажи ей, какая ты сволочь, и потом посмотрим, что она решит». Крейн делано усмехнулся. «О, не надо оскорблений», — сказал он. «Она может решить сама, кто ей больше нужен». Он посмотрел на Грейс. «Ты поняла, как он назвал меня только что? А сам он кто? Я хочу, чтобы ты знала. Он предатель. Он Кашман, Эдвин Кашман, парень, который вел передачи из Германии для Англии. Ты слышала его?» Грейс пожала плечами. «Мне все равно, кто он. Я им не интересуюсь. Я только не хочу оставаться с ним в одной комнате, где нас могут каждую минуту подслушать и арестовать». «Но тебе не должно быть все равно, что его ищет полиция, чтобы повесить. Он известный преступник». «Пожалуйста, Ричард, не будем говорить о нем», — сказала она, вырывая свою руку. «Хорошо, не будем», — Крейн пожал плечами. «Но я думал, что тебе не помешает знать, что он за человек». «Хватит болтать обо мне», — с холодной злобой сказал Элис. «Расскажи ей лучше о себе». я бы с тобой не поменялся шкурой. Элис пытался убедить тебя, что я садист, — сказал Крейн, наблюдая за ней, — что я убиваю женщин для забавы? Он уверен, что я и тебя хочу убить. Он убежден, что я завлек сюда Джули и убил ее. Ничто не может убедить его в том, что она была моей сестрой, и бедняжка себя убила. Вот так, дорогая, выбирай, Кашман — предатель или Крейн — убийца. — Выбирай, — сказал Элис, — но поднапряги свои мозги и подумай. Спроси себя, почему он приютил нас, и мог ли он полюбить тебя? Посмотри на него, вспомни полицейского. Это было хладнокровное убийство. Подумай над судьбой Джулии, используй свой последний шанс. «Довольно!» — крикнула Грейс. «Я не желаю слушать, что вы говорите. Оставьте меня в покое. И его!» Она схватила Крейна за руку. «Уйдем отсюда!» «Конечно. Я хочу быть с тобой, моя дорогая!» Крейн прижал ее к себе и из-за ее головы торжествующе подмигнул Элису. «Невероятно! Бывают же такие дуры! Разве я могу отказаться от нее?» «Крейн, лучше откажись», — мягко сказал Элис. «Ты пожалеешь, если не откажешься». «Не думай, что я боюсь тебя», — вдруг разозлился Крейн. «Я сделаю с ней все, что мне вздумается, лишь бы доставить себе удовольствие. И я могу сказать ей все, что угодно. Она все скушает». «Не будь таким уверенным, Крейн», — сказал Элис со спокойной угрозой. Грейс внезапно отклонилась от Крейна, словно поняв, что говорят о ней. Крейн улыбнулся ей в глаза. «Допустим, дорогая, что я помешался. В мире полно безумцев. Ты ничего не знаешь обо мне. Я могу оказаться одним из безжалостных монстров, которые нападают на женщин. Допустим, что я нападу на тебя, когда мы останемся одни. Будешь ли ты жалеть, что осталось со мной?» «Не говори так, пожалуйста», — Грейс прижалась к нему. «Я ничего не боюсь, пока я с тобой». Крейн нахмурился. «Это не ответ. Я спрашиваю тебя, веришь ли ты тому, что он говорит обо мне, что я убиваю для забавы?» Она заплакала. «Зачем я живу? Я глухая, и все закрыто для меня. Я никому не нужна. Ты дал мне счастье, был добр ко мне. Если ты убьешь меня, ради Бога, но что будет со мной, если я уйду от тебя?» Крейн резко встряхнул ее. «Ты можешь ответить на мои вопросы? Ты думаешь, что я убийца? Если тебе надо убить меня, убивай!» — закричала она. «Если ты меня не любишь, я не хочу жить!» «Подожди говорить о любви!» — Крейн покрылся пятнами от гнева. «Ты веришь, что я убил Джули? Отвечай!» «Я знаю, что ты убил ее», — ответила она сквозь слезы. «Ну и что? Я не боюсь тебя». Крейн отступил на шаг, словно собираясь ударить в лицо. Он зашипел. «Ты знаешь, что я убил ее?» «О, да! Я догадалась об этом прошлой ночью, когда ты вышел из темноты. У тебя были такие глаза! Я поняла, что твой ум не в порядке. Я вспомнила твой испуг, когда появилась впервые в том платье. Всю ночь я думала об этом и решила, что Элис прав. Он не смог бы этого придумать. И тогда я пошла в лес. И я видела две могилы. Но я не испугалась, уверяю тебя». Крейн посмотрел на нее, сжав кулаки. «Не расстраивайся», — утешала она его. «Может быть, Джули была жестока с тобой, а я буду совсем другой. Мы сможем уехать куда-нибудь и начать жизнь сначала. Мы сможем бороться вместе с твоей этой ужасной болезнью». Она уже видела себя, спасающей его, и любовь сделает ее всемогущей. Крейн внезапно ударил ее кулаком по лицу. «Мерзавка! — заорал он. — Как ты смеешь жалеть меня? — Крейн! — предостерегающе крикнул Элис. — Не устраивай дешевые мелодрамы! Выпей и успокойся! Крейн повернулся к нему. — Ты еще будешь мне указывать? Он схватил бутылку и хлебнул из горлышка. Грейс с горящей щекой подбежала к нему и схватила за руку. — Не пей, Ричард, умоляю! Это самое худшее! Иди лучше ляг! — Убирайся, грязнуха! Крейн так толкнул ее, что она отлетела к постели Элиса. Тот схватил ее за руку, но она вырвалась и отскочила к стене. Крейн выпустил бутылку, и она покатилась по столу, сбив бокал. — Я убью тебя сейчас же! — заорал он, а потом повернулся к Элису. — А ты полюбуешься на это, а потом я твою рожу превращу в грязное месиво. — Ричард, пожалуйста, — умоляла его Грейс, — дай мне успокоить тебя. Крейн сунул руку за пазуху и вытащил длинный и узкий стилет. — Ползай передо мной на коленях, как Джули! Прощайся со своей подлой жизнью! Элис сел на постели и холодно уставился на Крейна. Грейс не двинулась с места. Крейн удивился. Оказывается, его никто не боялся. Он заколебался, почувствовав неожиданную неуверенность в себе. — Я зарежу тебя! — крикнул он Грейс. — Беги! Выпущу из тебя кровь! — Не побегу, — сказала Грейс. — Если надо пройти через это, то я согласна. Крейн зарычал на нее, поднял кинжал и затоптался на месте. Потом опустил руку с кинжалом. — Боже мой! Что с ним? Кажется, что в комнате совсем нет воздуха. Он отошел к окну, рука с кинжалом бессильно повисла. Грейс подошла к нему и тихо взяла нож из его руки. Крейн бессильно упал в кресло. — Что со мной? — пробормотал он. — Ты отравлен, дурак! — спокойно и презрительно сказал Элис. — Ты глотнул столько яда, что хватило бы и на лошадь! Крейн почувствовал жжение в желудке и темноту в глазах. Он вскочил с места. — Отравлен? — закричал он, хватаясь за каминную полку, чтобы не упасть. — Ты сказал, что я был лисой, Крейн, — сказал Элис, освобождаясь из-под одеяла, где лежал одетый, и доставая из-под кровати костыли. — Савки приходил ко мне, когда вы с Грейс еще гуляли около озера. Он бросил сюда этот костюм и яд. Яд я высыпал в бутылку. Ты проиграл, скотина, а я победил. Костыли мне пока заменят ноги. Савки позаботится обо мне. Здорово ты его допек. — Нет! — отчаянно закричал Крейн. — Я не хочу умирать! Грейс, помоги мне! Спаси меня! Вызови врача! Не дай мне умереть! Грейс подбежала к нему и подхватила на руки. Но он оказался таким тяжелым, что она вместе с ним опустилась на пол. — Я не хочу умирать! — выл Крейн. Грейс прижала к груди его голову. В агонии он так сжал Грейс, что она застонала. Элис дохромал до них. — Ты же говорил, что тебя не волнует, когда и как ты умрешь, собака! — сказал он. — Помоги ему! — дико закричала Грейс. Крейн внезапно замер. Сухой хрип вырвался у него из горла. Конвульсия прошла по его большому телу. — Он кончился! — сказал Элис и сплюнул. Грейс с диким воплем упала на тело. — Оставь его! — сказал Элис. — Нам надо уходить, пока сюда никто не явился. Она повернулась к нему с безумным лицом, залитым слезами. Я знаю, что тебе нужно было разрушить наше счастье, но ты поплатишься за это, ты не уйдешь, я заявлю в полицию. Она кинулась в сторону двери, но он сумел перехватить ее по дороге. Грейс толкнула его, и он с грохотом упал. Боль стальными зубами впилась в него. Прежде чем он успел пошевелиться, Грейс выбросила его костыли в окно. «Ты и твоя бешеная любовь!» — кричала она. «Ты только хотел навредить мне! Теперь моя очередь! Ты не спасешься!» Она выскочила в холл и бросилась к телефону. Схватив трубку, она обернулась, вздрогнула и выронила ее. В холле стоял инспектор Джеймс. Он был весь в грязи. «Все в порядке», — сказал он. «Третьей могилы у озера не будет». Грейс взмахнула рукой, указывая на спальню. «Там Кашмен. Не дайте ему уйти». Она потеряла сознание и упала. Кашмен слышал все. «Ну что ж, сейчас войдет инспектор. Во всяком случае, ее жизнь он спас. Спас он, Элис, убив Крейна. Единственный в его жизни добрый поступок. Пускай его забирают. Он слишком ослаб, чтобы бежать, сопротивляться. А Грейс он потерял. Ирония еще в том, что она была бы счастливее, если бы он дал Крейну убить ее. Этого она ему не простит». Элис покосился на бутылку с отравленным виски. «Но нет. Пусть они потратят на него свое время и государственные деньги. Он им еще покажет. Пусть все прочтут в газетах все, что он о них думает. Суд продлится не один день. Во всяком случае, до виселицы еще много дней и много времени для размышления о Грейс, единственной женщине, которая оказалась ему нужна. Может, она придет к нему на свидание?» Он лежал, подогнув под себя больную ногу, и ждал появления инспектора Джеймса. Впервые в жизни он чувствовал себя спокойно.